Глава 8. Алина. Я так сильно сжала рукоятку ножа, что у меня даже побелели костяшки пальцев. Вышагивая по комнате, я снова взглянула на часы. Был час ночи. С нашей последней встречи прошло ровно 13 часов. Спать этой ночью я точно не собиралась. Каждый звук, каждый шорох, который издавал дом, заставлял меня нервничать. Я ждала, что вот-вот что-то случится. Интуиция подсказывала мне, что приближалось что-то нехорошее. Этот лжец обещал меня навестить. Мне нечасто приходилось сталкиваться с вопросами, на которые я не знала ответа. И тот факт, что этот человек каким-то образом остался жив, беспокоил меня. Мне нужно было узнать, что же произошло. Это было лишь вопросом времени. Я обязательно узнаю это и смогу, наконец, успокоиться. Я не знала, когда именно он придет. Я лишь знала, что он придет. И тогда мы с ним, словно пара танцоров, опять начнем играть в кошки-мышки. Смертельную игру, в которой мне было необходимо победить. У меня просто не было другого выхода. Если со мной что-то случится, кто возьмет на себя защиту бедных женщин от таких, как он? Он не заслуживал оставаться в живых, в отличие от тех девушек, которых он погубил. У каждой из них была своя жизнь, семья, амбиции, а он лишил их всего этого. Мои руки и ноги были холодными, зато тело стало липким от пота и адреналина, заставляющего пульсировать мое уставшее сердце. Со все еще зажатым в кулаке ножом я медленно поднимала и опускала руки, словно дирижер, приказывая себе набирать воздух в легкие и выпускать его. Я добавила в ванну побольше мыла и сушеной лаванды. Ни одно растение, каким бы сильным оно ни было, не смогло бы меня успокоить. И все же прилагаемые мной усилия были достойны восхищения. Нож я на всякий случай положила на деревянный табурет рядом с ванной. Когда я опустилась в ванну, горячая вода слегка обожгла мою кожу, заставляя кровь бежать быстрее. Я застонала, опустившись в воду по шею. Внутри меня что-то щелкало от напряжения, словно лед, который трещит в стакане с водой, когда начинает таять. Наслаждение горячей водой было бы более полным, не будь я готова сорваться в любой момент и бежать. Как бы мне ни нравилось часами лежать в ванне, в данной ситуации я не могла себе позволить потратить столько времени впустую. Несмотря на все усилия, мое тело предало меня. Не прошло и нескольких минут, как мой разум поплыл, и я погрузилась в пустоту. Глухой стук пронзил мое сердце, когда я очнулась. Хлесткий удар от внезапного пробуждения вызвал неприятное головокружение. Я перевела взгляд с закрытой двери на часы на стене. 3 часа ночи. «Какая же ты идиотка, Алина!» Я взяла нож с табуретки и опустила его в воду, очищая от оставшейся грязи. Несмотря на все мое желание остаться незамеченной в таком виде, я не была уверена, что мне предоставится возможность выбора. Последняя встреча с ним, признаться, заставила меня усомниться в том, что я смогу справиться с этой ситуацией без помощи какого-нибудь химического препарата. Может быть, если я буду вести себя тихо, он пройдет мимо? Свеча уже догорела, и я сидела, затаив дыхание. Он никак не мог знать, что я была в ванной. Я подумала, что, возможно, у меня было в запасе еще несколько минут. Тяжелый звук сапог эхом разнесся по коридору. Старый деревянный пол стонал под каждым шагом. Чем ближе они подходили, тем больше замедлялось мое дыхание. Шаг за шагом. Топ, топ, топ. Чтобы заглушить свое дыхание, я закрыла рот рукой. Шаги зазвучали совсем близко, и ручка в ванную комнату начала медленно поворачиваться. Глубоко вдохнув, я погрузилась под воду, надеясь, что, увидя пустую ванную, он пойдет дальше. Сейчас было самое время проверить, как долго я смогу не дышать под водой. Я попыталась расслабиться, экономя кислород, который у меня еще оставался, когда в комнате послышались приглушенные шаги. Я зажмурилась в ожидании. Кажется, я даже уловила свой тоненький внутренний голос, который начал тихо молиться. Тишина под водой была оглушительной. Мои легкие болели, крича о том, что мне был срочно нужен воздух. И еще чуть-чуть. Внезапно резкая боль от того, что кто-то дернул меня за волосы, заставила меня вдохнуть. Но вместо столь необходимого воздуха мои легкие встретили воду. Мою голову выдернули из воды, и я впилась ногтями в руку, которая пыталась вытянуть меня на поверхность. Я выплюнула воду и встретила знакомый свирепый взгляд. «Ты хотела испортить мне удовольствие, покончив с собой еще до того, как мы начнем играть?» — спросил он, присев около ванной. «Это не очень честно с твоей стороны». Его глаза опустились к мыльным пузырям, закрывающим мою грудь. Я плюнула ему в лицо. Это лишь заставило его крепче сжать мою руку. «Не трать слишком много энергии. Погоня доставляет удовольствие, только если ты действительно пытаешься убежать, дорогая». «Ты тварь!» — прорычала я. «Ну-ну, это определение ближе, чем твои предыдущие предположения». Дикая ухмылка в сочетании с безумным взглядом его глаз быстро промелькнула передо мной. В любой другой ситуации я бы сказала, что он влюбился, но тут, скорее всего, это было дикое желание убить меня. Он притянул меня за волосы ближе к своему лицу. «Итак, давай начнем, хорошо? Повторим некоторые основные правила», — сказал он, внезапно отпустив меня, отчего я снова упала в воду. Мой преследователь встал, разгладил складки на своем темном пальто и отошел от ванной. «Вставай. Позволь мне взглянуть на тебя». «Это несправедливо. Ты, в отличие от меня, полностью одет». Я обняла себя за плечи и опустилась еще глубже в воду. Мои пальцы теребили рукоять ножа, который лежал на дне ванны у меня под ногами. «Алина, не заставляй меня повторять дважды». Выражение его лица стало холодным. Ничто в его тоне не намекало на то, что он пошутил. «В следующий раз я не буду таким вежливым». Я сделала последний вдох, пытаясь потянуть время, чтобы отсрочить судьбу, с которой мне предстояло встретиться в ближайшее время. Прежде чем боязливо подняться на ноги, я спрятала нож за спиной. Мои волосы густыми мокрыми прядями спадали вниз, удачно прикрывая мою грудь. Я неловко скрестила ноги. Сцена была довольно откровенной. Мыльные пузыри скользили по моей фигуре и падали обратно в воду. Свободной рукой я пыталась прикрыть свои интимные места. Какой во всем этом смысл? Унижение, садизм и то и другое вместе? Он позволил мне так стоять целую минуту, не говоря ни слова. Его глаза изучали мое тело мучительно медленно. Я же не могла заставить себя даже поднять на него свои. Я лишь представляла себе голодную ухмылку на его лице. А может, я просто боялась увидеть блеск победы, удовлетворение в его глазах. Может, это было неким извращенным способом показать, кто из нас был главным, чтобы сломить мою волю еще до того, как начнется самое интересное. Мои щеки сделались пунцовыми, горячими на ощупь. Возможно, это было из-за недостатка сна. Но я чувствовала себя так, будто миллион маленьких жучков ползали по моей коже. Наконец он заговорил. «Тебе нравятся игры? Давай сыграем в одну из них. Ты спрячешься, а я буду тебя искать». Он придвинулся ближе. «Каковы правила игры?» — спросила я, дрожа от холода, поскольку ледяной воздух свободно проникал внутрь сквозь трещину в окне. «Ты должна спрятаться и сидеть так до рассвета. До восхода солнца осталось всего 3 часа». Он улыбнулся, придвигаясь ко мне до тех пор, пока он не оказался всего в метре от меня. «Ты убьешь меня?» «Нет». «Тогда какая тебе от этого выгода?» «Я получу возможность полакомиться тобой». Холодно ответил он, склонив голову на бок, когда его взгляд устремился ниже, наблюдая, как я дрожу перед ним. «Тебе страшно?» «Мне холодно», прошипела я стиснутыми зубами, сжимаясь, чтобы закрыть ему обзор. «Ты будешь так же дрожать, когда я тебя поймаю? Или тебя возбудит мысль оказаться подо мной и позволить мне отыметь тебя всеми способами?» Я взмахнула ножом, целясь ему прямо в грудь. Мое запястье ударилось о рукоятку ножа, его пальцы сжались вокруг нее. Его лицо ни разу не дрогнуло. В глазах зажегся злобный огонь, словно отблеск лесного пожара. «Я все думал, когда же моя маленькая змейка выпустит свой яд?» Он позволил мне вогнать наконечник ножа глубоко в его плечо, потом еще и еще. Белая рубашка под темным плащом стала мокрой и потемнела от раны. Как он все еще мог стоять на ногах? Он хрустнул шеей, словно пытаясь ее размять, и наклонился ниже. Что-то изменилось. Кровь прилила к белкам его глаз, заполняя их тьмой, пока не остался лишь ореол серебристой радужки, окруженный морем черноты. «Наша игра начинается сейчас». Он повис надо мной. Влажный раздвоенный язык медленно скользил по моим губам. Мои глаза расширились от ужаса при виде этого странного существа передо мной. Мой шок как рукой сняло, когда он быстро вытащил нож из своего плеча. Я нырнула под его руку и выскочила из комнаты. Времени на осмысление увиденного не было. Это выходило за рамки того, к чему я была готова. Эта игра не могла быть честной, и он это знал. Я легко передвигалась по лабиринту комнат, стараясь не прикасаться к дверям и пропускать известные мне скрипучие панели пола. Мне удалось схватить на бегу халат, который я бросила на стул, чтобы спасти хоть какие-то остатки своего достоинства. Его шаги были слышны по всему дому, но в какой-то момент он словно замер, пытаясь услышать меня, надеясь, что я совершу роковую ошибку и выдам себя. Было трудно быстро двигаться, не создавая шума. Найти надежное укрытие было нелегко. К тому же оно не могло быть настолько очевидным, как обычный платяной шкаф. Игра в прятки могла оказаться сложнее, чем я предполагала. Моим оружием стала острая кочерга из камина в гостевой комнате. Первым местом для укрытия, которое пришло мне в голову, было спрятаться под кроватью, скрытой тканевой отделкой. Неподалеку слышались хруст, стук и грохот. Знакомый щелкающий звук тоже раздавался время от времени. Все происходящее начинало обретать определенный смысл. Было какое-то странное утешение в том, что мои методы вовсе не ошибочны. Я просто никогда не задумывалась о том, что он мог быть не человеком. Я бы назвала себя истеричкой, если бы это пришло мне в голову. Все живые виды часто подвергаются мутациям, хотя я никогда не думала, что их могло быть так много в одном организме, а уж в человеке тем более. Его тяжелые ботинки медленно двинулись в комнату, переступая с пятки на носок. Он осторожно подошел к шторам, отодвинув их в сторону, словно ожидая найти там что-то, кроме недавно поднятой пыли. Затем распахнулись дверцы шкафа, и последовала долгая пауза, пока он заглядывал внутрь, похоже, отвлекшись на мою одежду. «Твой запах просто сводит с ума», — сказал он вслух. «Подозреваю, что на вкус ты будешь как смесь жимолости и корицы, когда я, наконец, прорвусь сквозь твое холодное спокойствие». Он практически застонал и скрылся из виду. Я перестала его видеть и больше не слышала его движений. Учитывая то, что я знала на данный момент, я задавалась вопросом, стоило ли воспринимать его угрозы съесть меня буквально. Внезапно чьи-то руки обхватили мои лодыжки и стремительно выдернули меня на открытое пространство. Крик боли вырвался из моего горла, прежде чем я успела повернуться и ударить его по голове чугунной кочергой. Удар был настолько сильным, что он откатился в сторону, дав мне возможность отдышаться. Когда я вскочила на ноги, раздался резкий треск на уровне моей лодыжки, словно что-то переехало ее. Я издала еще один вопль, когда меня снова повалили на землю. Его пальцы впились в мою ногу, перевернув меня на спину, и он потащил меня по деревянному полу. Дерево неприятно терлось в мою кожу, несмотря на шелковый халат. «Это было просто великолепно. Я так горжусь, что ты смогла достойно ответить мне». Насмехаясь, он прижал ботинком мою грудь, пытаясь обездвижить меня, вырвал кочергу из моих рук и зашвырнул в другой конец комнаты. Внутри меня все заныло, когда я увидела, как она ударилась об пол далеко от меня. Мое сердце, и так запыхавшееся от бега, бешено колотилось под тяжестью его тела. Его черные глаза впились в меня, словно пытаясь прожечь насквозь, пока мои ногти пытались процарапать его ногу. «Я убью тебя!» — выдохнула я, ударяя его по ноге. Моя грудь вздымалась и опускалась из последних сил, пока я пыталась вырваться из-под его тяжелого тела. «Ты все сказала?» «Ты не можешь меня съесть. Люди заметят, что меня нет, и начнут меня искать», — сказала я, задыхаясь. «Я совсем невкусная. Я долгое время подвергалась воздействию слишком большого количества токсинов. Посмотри!» Взмолилась я, протягивая руку с раздвинутыми пальцами, чтобы показать покрасневшую от слишком долгого пребывания наедине с ядовитыми растениями кожу. «Ха-ха-ха!» На его лицо наползла самодовольная улыбка. «Ты что, правда подумала, что я тебя съем в прямом смысле этого слова? Наверное, в каком-то смысле так и будет, но вовсе не так, как ты думаешь». Он покачал головой. «Человеческое мясо слишком жилистое. Оно застревает у меня в зубах», — сказал он честно, открыв рот, чтобы показать два ряда длинных тонких клыков на верхней челюсти. Я растерянно моргнула, пытаясь рационально осмыслить увиденное. Я попыталась наклониться, чтобы рассмотреть его поближе, но его ботинок все еще удерживал меня на месте. «Ну что, этого достаточно, чтобы убедить такого неверующего Фому, как ты?» Он рассмеялся. Его клыки внезапно исчезли. Он отступил назад и поднял меня на руки. «Подожди!» Проигнорировав мою мольбу, он уселся на стул в углу и притянул меня к себе. Его ноги широко раздвинулись, заставляя мои собственные раскрыться еще шире, когда я села на него верхом. «Я одержал честную и справедливую победу». Он окинул меня наглым взглядом. «Как ты можешь называть это честным?» Огрызнулась я, с трудом сохраняя зрительный контакт в состоянии паники. В голове все еще мелькали образы клыков, языка, глаз. Как только мне казалось, что я все понимаю, тем меньше смысла в этом было. По крайней мере, когда я пыталась себе представить все возможные виды живых существ, от которых он мог произойти. «Не волнуйся. В награду за твою смелость я позабочусь о том, чтобы доставить тебе удовольствие», — промурлыкал он мне на ухо. Его руки скользнули по моим бедрам и обхватили мою талию. Благодаря его мускулистому телосложению я чувствовала себя очень хрупкой в его объятиях. Одно сжатие, и мой позвоночник затрещал бы. По моей шее пробежал теплый влажный жар. Его раздвоенный язык скользнул по моей шее и защекотал мочку уха. В ухе раздался слишком знакомый щелчок, но я так и не решила для себя, хороший это знак или плохой. Звук казался таким неоднозначным, когда он раздавался рядом с моим ухом, как будто две тональности сливались друг с другом, словно пара влюбленных. Я старалась уклониться от его прикосновений. Голова кружилась от адреналинового кайфа. Он дотронулся до моей шеи, дыша на мою кожу. Я вздрогнула, ожидая укуса, но его не последовало. «Подожди, он что?» «Остановись!» Я толкнула его в грудь и откинулась назад. Кровь, прилившая к моим щекам, была, наверное, заметна даже при тусклом свете. Я поплотнее запахнула халат на талии, осознавая свое довольно бесстыдное положение. «Что? Я могу сразу перейти к делу, если тебе так больше нравится», — предложил он, и его пальцы впились в мои бока. Я вздрогнула. Он вовсе не собирался меня отпускать. Если у меня не было другого выбора, кроме как подчиниться ему, то я собиралась, по крайней мере, извлечь из этого какую-то выгоду. Я осторожно наклонилась, позволяя своим рукам скользить по его груди. Несмотря на мои прежние предрассудки, где-то там определенно билось сердце. Оно было невероятно быстрым. Посчитав удары, я поняла, что оно должно было отбивать около 300 ударов в минуту. Я понимала, что это было абсолютно невозможно, но не будем забывать, что всего час назад я узнала, что мой преследователь был довольно необычным существом. Все это показалось бы мне гораздо более захватывающим, если бы мой подопытный не горел желанием овладеть мной. Когда мои руки поползли выше, я нерешительно провела пальцем по его нижней губе, боясь, что он меня укусит. «Открой рот». Мои губы приблизились, когда я опустила палец вниз, чтобы приоткрыть его нижнюю губу. Он милостиво подчинился, внимательно следя за каждым моим движением, словно ожидая подвоха, который вынудит его укусить меня. Мой указательный и средний пальцы проталкивались сквозь его губы. Его язык танцевал вокруг них. И тут он разделился, образовав две независимо движущиеся половинки. Они были гибкими и слаженными, когда его язык двигался вдоль моих пальцев. Существо издало низкий стон, обсасывая их. Я инстинктивно согнула пальцы, заставив его челюсть открыться. «Где ты их прячешь?» — спросила я, наклонив голову в сторону, чтобы получше рассмотреть его рот. Другой рукой я попыталась откинуть его голову назад. Существо отпрянуло от меня и схватило меня за запястье. «Ради бога, что ты делаешь?» На его лице читалось искреннее удивление. «Не впутывай сюда бога. Покажи мне, где ты прячешь свои зубы. Ты не можешь просто подразнить меня и ожидать, что я не буду задавать вопросов». Я выдернула свои запястья из его хватки. «В прошлый раз ты пообещал мне дать все ответы. Ты мне это должен». Теперь он смотрел на меня так, словно это я была сумасшедшей. Его брови нахмурились. «Хорошо, но больше никаких пальцев». Он слегка наклонил голову назад и открыл для меня рот. Вот бы он всегда был таким послушным. Оба ряда мелких клыков аккуратно располагались в верхней части его рта, чем-то напоминая змеиные. Он выпятил их вперед, вровень с большими волчьими клыками, и, если не присматриваться, они полностью совпадали с его человеческими зубами. У него во рту также были две пары длинных смертоносных игл, хотя крайняя пара была короче и толще. Он не сводил с меня глаз, ожидая моей реакции. «У тебя есть передние и задние вспомогательные клыки, как будто что-то среднее между гадюкой и ужом», — взволнованно проговорила я, проводя пальцем по более крупной игле и не в силах скрыть улыбки, пока мои мысли метались от одной теории к другой. «Тебе есть чем еще меня удивить?» — с любопытством прошептала я. Он с серьезным выражением изучал мое лицо, ища хоть какой-то намек на шутку. «Почему ты так смотришь на меня?» Мой взгляд переместился на него, анализируя его в ответ. Низкое рычание вибрировало в его груди. «Это еще что такое?» Столь характерная для него дерзость словно потеряла свою силу и уступила место смирению. Я вдохнула глоток воздуха, не заметив, что до этого я боялась даже дышать. Или, может, это был не страх, а смутное беспокойство? Я стыдливо отвела взгляд, сомневаясь в том, что удовлетворение моего любопытства было самым мудрым решением в данной ситуации. Он изучал меня своими серебристыми зрачками. Казалось, что если я сделаю резкое движение, он схватит меня и съест, что вовсе не выходило за рамки возможного. Зная, как сильно этот человек любил говорить, его молчание казалось мне неестественным. Его руки переместились с моих бедер и прошлись по моей талии. В какой-то момент он оказался совсем рядом с моей шеей, наслаждаясь достигнутой близостью. Мои руки легли на его широкие плечи, в то время как его оказались в опасной близости от моей груди. Мое тело напряглось. Он не отпускал меня. Любое сопротивление заставляло его прижимать меня к себе еще крепче. Почему мое тело казалось таким разгоряченным? «Я не могу», — хрипло сказала я, отстраняясь. Он схватил меня за волосы, откинув их назад, чтобы обнажить шею. Я дрожала в его объятиях, дрожала от страха, хотя в основном, конечно, от стыда. Мое тело сотрясалось от нервного напряжения, отбирая у меня последние оставшиеся силы. К моему удивлению, он не укусил меня своими ужасающими зубами, лишь впился губами в мою кожу, словно упиваясь ею, предвкушая, что будет дальше. Сайлос оставил мягкий поцелуй на моей пульсирующей артерии, такой нежный, словно он был моим любовником. Затем тепло его губ опустилось к моей груди, заставляя меня наклониться вперед, когда он сильнее схватил меня за волосы. От него исходило хищное урчание, когда он покусывал и посасывал чувствительную кожу, раздвигая ткань моего халата по мере своего продвижения. Он зажал мой сосок между зубами, и я резко вздохнула. Из его уст вырвался звук, который можно было бы интерпретировать как глубокое мурлыканье. От этого звука мой живот напрягся от нетерпения. Эти звуки были для меня или из-за меня? Другая его рука прошлась по моему животу, прокладывая себе путь ниже. «Нет!» Взвизгнула я, и моя рука вырвалась, впиваясь ногтями в рану на его плече. Он даже не вздрогнул, когда я его оцарапала. Его бровь забавно изогнулась, когда он наклонился и провел языком по боковой поверхности моей груди. Я прикусила губу, но он даже не дал мне времени на раздумья, а сразу начал целовать меня, оставляя влажные следы на пути к моим ключицам. Я изгибалась в его объятиях, пока его руки и губы исследовали мое тело, оставляя грубые следы на моей бледной плоти. Его хозяйские прикосновения заставляли меня чувствовать то, в чем мне было даже стыдно признаться. Щипки и укусы были оставлены по всему моему телу. Он словно помечал меня. Его извращенный способ заявить о своих правах на добычу. Он трогал меня везде, где только мог, продвигаясь на ощупь, пытаясь найти то, что заставило бы меня дернуться, хотя он и не пытался опускаться ниже. Он словно приберегал лучшее напоследок. Мое сердце сжалось. Возможно, это было остаточное возбуждение от мысли, что я могла умереть. Или от мысли, что я могла стать игрушкой в руках такого опасного и смертоносного существа. В любом случае, я была, мягко говоря, польщена. Я не верила в рай, но точно знала, что не попаду туда с теми мыслями, которые роились у меня в голове. Мне было интересно, когда же он просто покончит с этим, просто вонзит зубы в мою шею и положит конец моим страданиям на земле. «Где ты витаешь?» — прошептал он, прижимаясь к моей шее. Ты как будто отключилась. Я чувствую это. В аду, честно призналась я, с трудом удерживая глаза открытыми. Это вызвало у него одобрительный смех. Что ж, это справедливо. Он вздохнул, оставляя поцелуи на моем лице, поглаживая кожу и посасывая мою шею. Я не помню, что было дальше, потому что в какой-то момент мое сознание погрузилось в темноту, поддаваясь изнеможению.